В один прекрасный день позвал меня начальник и сказал, что вас ждет начальник отдела кадров. Пришел к нему в комнату. Садитесь, Михаил Борисович. Вот, понимаете, такое дело, есть приказ заместителя министра откомандировать вас в распоряжение Харьковского УКГБ. Поедете домой. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Этот выпуск завершает воспоминания Михаила Борисовича Черненко о нескольких годах, которые он провел в военной и послевоенной Германии. Если вы не слушали предыдущие выпуски, то советую начать с них. А в этом Михаил Борисович рассказывает о поездке домой в 46-м году и о том, как в 48-м его служба в госбезопасности неожиданно прекратилась. В конце 45-го, может быть, в начале 46-го, офицерам стали разрешать привозить семью, значит, с расчетом на долговременную службу в Германии. Разрешили, это было официально разрешено, посылать за семьей солдатов. Наш начальник был, по-моему, не только разумным, но и доброжелательным человеком. И он старался, чтобы солдат был подобран так, чтобы он мог, не шибко уклоняясь от маршрута, заехать и к себе домой. И так дошла очередь и до меня. Начальник разрешил послать за капитанской женой. В предписании было написано название Новониколаевка Запорожская с заездом в Харьков сроком на 4 суток. Ну, что ж тут рассказать? Человек приехал на 4 дня. Что такое 4 дня? Когда я пришел домой, дома никого не было. Меня соседка впустила из соседней квартиры. Оказалось, что мама и бабушка их уплотнили, что у них всего одна комната, а в другую вселили вернувшуюся из эвакуации семью из совершенно другого дома. И в эту семью входит еще моя одноклассница одна. Я же был военный командировочный, следовательно, у меня был так называемый продаттестат с собой. То есть я в комендатуре получил паек на там какое, не помню на сколько дней, но вперед. Принес домой эти буханки и консервные банки. Буханок было так много, что бабушка сказала, что две из них она поменяет на тушенку или что-то такое. Ну, кинулся друзей разыскивать, встретились с друзьями. Было пиршество за столом, вот все мои одноклассники пришли, посидели, выпили за освобождение от немцев, за то, что уцелели, за победу, за нашу родину, за товарища Сталина. А вот когда я потом поехал в Новониколаевку Запорожскую, когда день прошел там зря, просто меня откармливали и отпаивали, в знак благодарности к тому, что как хорошо, что я вот за женой их сына, капитана этого, приехал, чтобы вести ее на счастливую жизнь. И на обратном пути все мытарства, которые приходилось на железной дороге преодолевать, вся обстановка жизни 46-го года, что в Харькове, что в этой деревне, что в Киеве, через который мы ехали, все эти поезда, в которых люди, уже получившие билет, пробиваются чуть не силой, иногда чуть не силой оружия, где полки все заполнены чуть не навалом и доверху, вплоть до багажной. И неизвестно, как же людям спать ночью, если им ехать не только днем, а и ночью. И есть ли в вагоне работающий туалет и многое-многое другое. Вся нищета, по которой мы ехали, ой, грешен, но вот мысль, ой, хочу скорее в Потсдам опять. Как хорошо в армии, и как здесь сейчас плохо. Вот такая нехорошая мысль меня, увы, посещала. Да, было. В мае 46-го года, вскоре после того, как Михаил Борисович вернулся из Харькова в Германию, СМЕРШ стал частью Министерства госбезопасности. Так Михаил Борисович перестал быть солдатом Красной Армии, которым он формально являлся на службе в СМЕРШе, и стал военным переводчиком и сотрудником госбезопасности оперсектора Советской военной администрации провинции Бранденбург. закончились изматывающие дежурства в карауле и началась беспрестанная переводческая работа. А осенью 48-го Михаил Борисович внезапно был уволен. В один прекрасный день позвал меня начальник и сказал, что вас ждет начальник отдела кадров. Пришел к нему в комнату. Садитесь, Михаил Борисович. Вот, понимаете, такое дело, есть приказ заместителя министра откомандировать вас в распоряжение Харьковского УКГБ. Поедете домой. Ну, спасибо, поеду домой. Да, только понимаете, такое дело, надо сегодня, билеты заказаны, все. Вот вам помогут собраться. Ну, тоже все понятно. Когда происходит вот такого рода спешная эвакуация, то это значит, что по какому-то доносу или по какому-то новому правилу, под которое ты подпадаешь. В приемной уже сидит капитан, который, естественно, шел следом за мной, чего я не знал, пока я от своего отдела шествовал в отдел кадров, который должен меня сопровождать. Ну и все, 2-3 друга присоединились. Капитан, он не возражал против этого, меня быстренько собрали, съездили, купили тару для отправки вещей. И вечером мы с капитаном сели в поезд, ему было поручено сопроводить меня до Бреста. А уже в Харьковском управлении все закончилось выдачей мне документа об увольнении без всяких порочащих записей. Итак, начало осени 48-го года. Кончились 7 лет в Германии. Кончился плен, кончилось господство над немцами, кончились советские карательные органы. Я бывший семиклассник, другого образования у меня нет. И надо что-то решать. Я заканчиваю 10 класс вечерней средней школы, и я поступаю в горный институт. Михаил Борисович так и не узнал точную причину своего столь поспешного увольнения из органов госбезопасности. У него было несколько аргументов в пользу доноса, но поскольку все они были из разряда слухов, то ни об одном из них Михаил Борисович не стал рассказывать. Окончив институт, он некоторое время работал на угольной шахте в Подмосковье, но получил тяжелую травму, чуть не лишился ноги и больше уже не смог работать по профессии. После этого Михаил Борисович занялся научной журналистикой и через несколько лет стал одним из основателей научно-популярного журнала «Химия и жизнь», в котором проработал до середины 80-х годов. Над циклом, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Марина Нафикова, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.